«Конечно, приходите еще». Она сложила мою прежнюю одежду в квадратный сверток и, добавив рубашку, ловко завернула его в коричневую бумагу и перетянула шпагатом. «Еще раз большое спасибо», я подхватил покупку за узелок и, легонько покачивая им, двинулся в продуктовый отдел. «Сейчас возьму чего-нибудь перекусить, и жизнь заиграет новыми красками». «Ага, заиграла, как же». Пройдясь вдоль прилавка и изучив ценники, я немного озадаченно попытался прикинуть стоимость еды себе на месяц. Булка белого хлеба – 3,50, литр молока чуть дешевле – 3,20, килограмм завяленной и блеклой картошки – аж 10 рублей. Зато консервы продавались почти по одинаковой цене – рубль с копейками. Кажется, я снова наткнулся на неизвестную мне сторону жизни, ведь даже быстрые прикидки в уме говорили, что я с оставшимися деньгами рискую умереть от голода, так и не дождавшись первой зарплаты. Глава 20. Бросив напрягать мозг в попытке скроить свой бюджет, я решил поступить просто. Набрал кучу консервов, каждого вида по одной банке на пробу. Получится студенческий стол. Добавляем хлеба, и в принципе можно будет выжить достаточно долго. А там либо разберусь, как тут люди питаются, либо переселюсь питаться в райкомовскую столовку, благо она работает чуть ли не круглосуточно. Вообще выбор тут оказался довольно приличный. Штук 20 банок с разноцветными этикетками стояли передо мной горкой. Однако в руках их все не утащить, а тар у меня нет. А можно еще? Черт, чуть не сказал пакет. Вот ведь привычки из прошлого всплывают в самое неподходящее время. Нет тут еще пакетов, одни кульки из бумаги. Чтобы замаскировать паузу, я нарочито растерянно похлопал по карманам. «Ндас, забыл переложить», я улыбнулся продавщице, «где тут можно авоську купить или сумку, я сейчас быстренько сбегаю, все равно больше никого нет». На втором этаже, равнодушно бросила продавщица, доставая из-под прилавка книгу, и это читает, хотя чего им еще делать, смартфонов нет, а репродукторы молчат. Кстати, а эта идея, включать днем какую-нибудь музыку, что у нас, оркестров мало. Оставив читающую продавщицу охранять мои консервы, я снова вернулся на второй этаж. В отделе хостоваров нашел авоську и, вовремя вспомнив, добавил к покупке еще консервный нож. Нет, так-то я консервы могу открыть и голыми руками, просто шоркая кромкой об асфальт, но что-то мне подсказывает, что дворник меня не поймет. Ну, и раз уже поднялся во второй раз, то прикупил еще ручку с чернильницей и бумаги. Иногда в голове мыслим тесно, и требуется выплеснуть их куда-то, а привычку писать карандашами я так и не смог в себе развить, перьевая как-то более удобной оказалась. Забрав консервы и еще раз поблагодарив продавщицу, я вышел на улицу. «Ух ты, Вячеслав!» Обернувшись на возглас, я увидел Михаила с незнакомой девушкой под руку. Вроде лицо незнакомое, но тут лучше перебдить, поэтому я разулыбался. «Привет!» Я пожал руку. «Какими судьбами?» «Вот, Людмила, посмотри», он обратился к своей спутнице, всего пару дней, как его выкрали из больницы, а он уже вон, в костюм обрядился. «Лучше нашей больницы трамплина для своей карьеры не придумаешь». «Балабол какой», улыбнулась она и протянула мне руку. «Людмила, мы с Михаилом просто давние друзья, вот на семинаре пересеклись и решили прогуляться вместо обеда». Я аккуратно пожал протянутую ладошку. «Ага, семинар для завхозов, понимаю. Сам только что с симпозиума электриков вышел, поэтому улыбаемся и молчим. А вы в поход собрались?» Тут же поинтересовалась она, указывая на содержимое авоськи. «Да нет, просто решил создать неприкосновенный запас на всякий случай. А то пока у меня хоть шаром покати, не стал скрывать я очевидного. А куда тебя забрали-то? А то по больнице слухи один другого страшнее ходит», поинтересовался Михаил. «Да на почтамт потребовался», махнул рукой я. «Извини, подробнее рассказать не могу пока. А, к москвичам, что ли? Тогда понятно все с тобой. Ты бы хоть в больнице появился», успокоил всех. «Офигеть, конечно, какой тут у них высокий уровень секретности. Кажется, весь город знает про приехавших в Калинин москвичей. Обязательно, вот как немного разберусь с нахлынувшим, так тут же приду. А ты пока передай всем, что жив-здоров и местами даже благоухаю», пообещал я. «В самом деле, как-то все уж очень сурово получилось. Ладно, мы тогда не будем вас отвлекать больше». «Да, Михаил», улыбка Людмилы однозначно дала мне понять, что терять времени со мной она не намерена. «И вам всего хорошего», раскланился самым любезным образом я. «Не мне же с ней детей делать, у меня своих тараканов в голове хватает». Странно, может, попаданчество так повлияло на мои мозги, что я настолько отупел. Передо мной лежал листочек бумаги, на котором я пытался прикинуть свой бюджет на месяц. Я даже специально еще раз прошерстил свою папку и, выудив копию приказа, перечитал про сумму денежного возмещения и заработную плату. По всему выходило, что в месяц мне должны начислять 1125 рублей. Возьмем с запасом и вычтем 200 рублей на всякие налоги и прочие положенные выплаты типа квартплаты. Добавлю в расходы еще 200 рублей на домработницу. Нет, давай 300, черт его знает, сколько надо, лишнее не потеряется. Итого, по самым грубым прикидкам, у меня остается 625 рублей, или, говоря другими словами, 20 рублей в день на житуху. Семьи у меня нет, так что получается, мне надо обжираться, чтобы потратить выделенное. Перейдя на кухню, я еще немного поколдовал над листочком, пытаясь понять, что же заставило меня в магазине насчитать на голодную смерть себе, но не преуспел. Ладно, свет в конце туннеля есть, и пока кажется, что это не поезд. Вздохнув, я взял новый листочек и начал составлять список. Вот чего я начал обход квартиры с туалета и на остальные комнаты. По сути, забил, в ванной ни мыла, ни зубного порошка, ни зубной щетки. Кто подумал про полотенца? Их тоже внезапно не оказалось. Хорошо еще, что на кухне нашлись ложки-вилки. Консервный нож тоже был, так что купленный будет запасным. Я подцепил кусок из консервной банки и отправил в рот. А ничего, вкусно. Посмотрел на этикетку. Котлеты из чистяковой рыбы в томатном соусе. Вот что это за чистяковая рыба такая? Опять одни вопросы без ответов. А спросить ни у кого. Немного прислушавшись к своим ощущениям, открыл еще одну банку, на этот раз печень трески с гречневой кашей. Смешал с остатками томатного соуса из предыдущей банки и тоже пошло довольно хорошо. Кстати, мусорное ведро тоже нужно найти и поставить на законное место под раковину. Так, что у нас со средствами готовки? Достал и осмотрел плитку. Ну как плитку, несуразный столбик с нехромовой проволокой в канавках. Воткнул в розетку и понаблюдал за краснеющей спиралью. Работает, чинить не надо, и ладно. Постучал пальцами по дну пары кастрюли с видом знатока прислушался к издаваемому звуку. Вон, даже какая-то сковородка виднеется, вернее, ручка от нее. Разогнувшись, провел пальцем по бортикам стоящих в сушилке тарелок. Тарелки ожидаемо откликнулись совсем не музыкальным перестуком. Ну и ладно, не будет тут мне музыки. На всякий случай покрутил регулятор громкости у репродуктора в углу. Тишина. Нет, не дошли здесь еще до дневного вещания. Точно, в магазине же была идея про заполнение дневных пауз, я и забыл. А теперь у меня есть куда записать. В общем, начал заполнять еще один листочек. Вот таким вот макаром я совал свой нос в каждый угол и пытался составить список того, что необходимо приобрести для более-менее приличной в моем понимании жизни. Но иногда со своими знаниями я вставал в тупик. Вот взять, к примеру, обычный карниз над окнами. Если откинуть всякие современные приспособления, то я привык видеть здоровенную такую палку с медными набалдашниками на концах, ну, или хотя бы натянутую проволоку, по которой скользят S, или А-образные крючки. У меня же над окнами наличествовала некая конструкция, в которой было аж 4 тоненьких трубы. Хорошо, одну отдадим под тюль, вторую под плотные шторы, а две другие тогда зачем? Но это ладно, рюшечек понавесить всегда можно. Но зачем прямо над кроватями в спальне в потолке по крючку? Для повеситься откровенно дохловатые, а для люстры вон в середине место выделено. И наверняка, пожив немного, я еще кучу странностей найду. Немного подумав, сдвинул кровати вместе поближе к окну. Будет у меня не то диван, не то лежбище с видом на какое-то дерево. Открыв форточку пошире, я для лучшей усвояемости съеденных консервов растянулся на получившемся месте. Еще бы матрас потолще, и совсем царское ложе получится. МРРР. Меня разбудило дрожание чего-то теплого на груди. Я открыл глаза, на мне лежала обычная полосатая кошка породы дворовая обыкновенная. На полном автомате я поднял руку и, нащупав легонько боднувшую меня в ладонь ушастую голову, провел рукой по свернувшемуся в кольцо телу. Оказывается, мне очень не хватало этих гнусных, самодовольных и местами блохастых сволочей. Главное, чтобы ночных тыгодымов не было, а потискать и погладить никогда не откажусь. Сев на кровати, я подхватил и приподнял вытянувшееся резиновой сосиской животное. Не, точно кошка, бийцев не видно. Ну и кто ты и откуда? Спросил я наглую захватчицу. В ответ получил лишь презрительный взгляд из полуприкрытых глаз. Дескать, молодец, что не гонишь, но верни назад, туда, где взял, и дай поспать. Учти, жрать тут нечего от слова совсем. На всякий случай предупредил я ее, возвращая на кровать. В ответ на это заявление кошарик развернулась ко мне жопой и, потянувшись, начала снова устраиваться, выискивая на кровати место поудобнее. Глянул в окно, надо же, пока я усваивал полезные вещества, на улице уже практически стемнело. Хорошо же я придавил Люлю, теперь фиг ночью нормально усну. Почесав грудь, решил наконец-то проверить качество предоставляемых в туалете услуг. Однако стоило мне разместиться на фаянсовом друге поудобнее и снять с гвоздика для последующего ознакомления кусок газеты, как в дверь сначала длинно позвонили, а потом застучали. Не знаю почему, но я затаил дыхание в надежде, что ошиблись адресом. Однако вскоре к звонкам добавились пинки и какие-то крики. Я прислушался, кажется, кричат мое имя. Надо же, какая у меня хорошая в этом отношении дверь, почти не слышно. Эх, даже посидеть не дают со всем вкусом и удовольствием. Что? Совершенно недипломатично рявкнул я, открывая дверь. Вячеслав, меня, как пробку из бутылки, выдернул на площадку Малиев и потащил вниз. Алексей Павлович, из-за удивления я даже не сопротивлялся, скатываясь по лестнице вслед за начальством. В дороге объясню, продолжал он меня тащить на буксире мимо удивленной до нельзя консьержки. Светлана Игоревна, мы ненадолго, присмотрите, пожалуйста, за квартирой. Я едва успел произнести просьбу, как был буквально вброшен внутрь здорового лимузина. Не успел я принять сидячее положение, как меня впрессовал в противоположную дверь запрыгнувший следом Малеев. «Гони!» – прохрипел он и полез в карман за платком. В салоне сразу же густо запахло алкоголем пополам с перегаром. Странно, а выглядит совершенно трезвым. «Да что случилось-то?» Я пытался найти, за что ухватиться в бешено ревущем мотором автомобиле. Свет погас, он судорожно вдохнул, весь. «Ну, бывает, по-прежнему не понимал я. Есть же дежурные электрики». Главный инженер, наконец, нажрались, все нажрались, причем как свиньи, утирая пот, внезапно фальцетом воскликнул он, даже лыка не вяжут, ну, это тоже понятно, праздник там, банкет, завтра проспятся и починят, отчего спешка-то такая, вы-то при чем тут, а больше некому оказалось, остальные тоже устали очень, а у меня язва, мне много нельзя, вот Петр Георгиевич мне и поручил восстановить, а почему спешка, телефоны не работают и... Он наклонился к моему уху, кося глазом на водителя, и глушащие системы тоже. Вот теперь все понятно. Город или его большая часть без связи, плюс скоро ночь, а глушилка не работает. Это не просто авария, это ЧП, за которое можно лишиться партбилета, ибо завтра про это на какой-нибудь BBC расскажут. И если все вокруг нажрались, то получается, я сейчас единственный трезвый человек с соответствующим допуском. А это, случайно, не диверсия, стоило машине резко затормозить, как я, согласно всем законам физики, соскользнул с шикарного сиденья задницей прямо на пол. Не знаю, ничего не знаю, но в МГБ и к военным гонцов отправили, ответил Малиев и открыл дверь. Я вышел и мрачно уставился на темное здание почтамта, потом перевел взгляд на такое же темное здание стоящего рядом райкома. Как я понимаю, смотреть предохранители по этажам не имеет смысла. Проблемы где-то на вводе, значит, позади меня со свистом заблокированных колес остановилась еще одна какая-то представительская машина. Я оглянулся. Марку в стремительно сгущающихся сумерках я не распознал, да и не особо хотелось-то. Из машины буквально выпрыгнул военный. «Ну что, привезли?» – прорычал он. «Привез?» – кивнул на меня Алексей Павлович. «Почему не чинишь?» Теперь его рык был направлен на меня. «Думаю», – ровно ответил я. Как же я дико не люблю руководителей чаек, встают над плечом, и начинается, ну когда, а, ни хрен думать, чини давай, он пошел ко мне, пошел в жопу, я продолжал рассматривать здания, расположенные вокруг площади, кроме почтамта и райкома темные окна были только у еще одного, значит, моя идея про ввод обретает все больше веса, что о, да я, а вот это уже серьезно. Вояка расстегнул кобуру и потащил что-то наружу. Ну вот, еще этого не хватало. Я сделал полушаг к нему навстречу и со всей дури пробил ему пенальти между ног. Мужика от моих усилий аж подкинуло, и на асфальт он приземлялся уже в скрюченном состоянии. Рядом глухо стукнулся пистолет. Негоже оставлять оружие в руках такого противника, еще выстрелит в меня сдуру. Подобрав пистолет, я покрутил его в руках. Я не знаток оружия, но если судить по фильмам, то очень похож на ТТ. Кстати, щелкнув курком, я отвел затвор назад. Тут же в темноте тускло сверкнул вылетевший рыбкой патрон. Он что, идиот, и ходит с патроном в стволе? Хотя фиг его знает, может, с ТТ можно и так. Фонарь есть? Спросил я выскочившего водилу вояки. Вроде без оружия, хотя, может, у него в багажнике арсенал прячется на всякий случай. А, немолодой уже водила переводил взгляд с меня на тихонько подвывающее начальство и обратно. Фонарь, свет, надо, по словам я попытался донести свою мысль максимально доходчиво. А-а, не-е-е, фонаря нет. Плохо, резюмировал я и повернулся к удивленно рассматривающему меня Малееву. Вот, посторожите пока, вынув магазин и еще раз передернув затвор, я отдал железки ему. Так, мне нужен свет, начал я размышлять вслух. Может, воспользоваться всеобщим офигеванием и на глазах водил нагло разломать чью-нибудь машину, хотя бы вот этого вояки. Фары есть, аккумулятор есть, проводов надергаю, отаскать кого-нибудь заставлю, вон сколько народу простаивает. Может, у сторожа взять? Предложил кто-то из темноты. Вполне логично, согласился я, но где нам найти сторожа? Так вон же, выглядывает. Я повернулся назад к почтамту, и в самом деле, из-за угла выглядывал благообразный старичок с керосиновой лампой в руках. О, милейший, вы-то мне и нужны. Я быстрым шагом направился к нему. Сторож было подался назад, но, быстро сообразив, что дело серьезное и я от него не отстану, остался на своем месте. Вы сторож, не так ли? Я дождался ответного кивка и продолжил. Покажите мне, пожалуйста, где тут у вас? Мои последние слова заглушил рев сразу нескольких моторов. На площадь с двух сторон начали въезжать грузовики. Слева здоровенные, судя по сидящим в кузове, вояки. А справа обычные полуторки, забитые черными мундирами. Ага, МГБ пожаловала. Надеюсь, у кого-нибудь из них есть фонарик, а то с керосинкой свет чинить не стильно. Так вот, отец, повернулся я назад, покажи мне, где у вас электрики и прочие подобные сидят. Надо мне поглядеть кое-что. А ты кто такой? Подняв лампу, подслеповато рассматривал меня дедок. Алексей Павлович, я повысил голос, подтвердите мои полномочия. Ох ты ж ешкин кот, начальство не приметил, подхватился дедок, узрев прыгающего к нам Малеева. Следом за ним широким шагом шли двое из ларца, отличающиеся только цветом формы. Наверняка командиры приехавших. Да понял я, сейчас ключи только возьму. Он повернулся и засеменил назад. Вячеслав Владимирович, первая батарея 84 гоминометного полка поднята по тревоге, доставлена и ожидает ваших приказаний. Командир майор Петров обратился ко мне первый. Третье и четвертое отделение 2 ГО управления МГБ ожидает ваших приказаний, доложил капитан Агафьев. Пока я переваривал послание первого, второй добил меня. Мужики, вы чего? Сейчас начальство приедет, пусть оно вами и командует. Я переводил взгляд с одного на другого, пытаясь снизить накал идиотизма. Имеющееся начальство отправило в ваше распоряжение, вдруг улыбнулся МГБшник. Так точно. Подтвердил его слова коллега. Ладно, я потер лицо руками, пытаясь собрать мысли в кучу. Только тянуться не надо, все-таки я гражданский. Хотя чего я торможу, у меня внезапно в подчинении оказалась такая орава народу. Сейчас они мне быстро помогут, заодно и шпионов половит, как они это любят. Ладно, слушай обстановку на сейчас. По каким-то причинам погас свет, я показал руками в темные бойницы окон. Город остался без связи и разных спецсредств. Причины неизвестны, но будем предполагать худшие – диверсия. Поэтому пока не приедут полковники или там какие генералы постарше, то слушай мой приказ. Вы, я ткнул пальцем в вояку, организовывайте оцепление вокруг почтамта и райкома. Всех выходящих носом в землю, пока товарищи не проверят, я кивнул в сторону второго. Ну, а вас попрошу выделить мне пару ребят побойчее. Теперь уже МГБшник слушал меня, и найдите фонарики, пожалуйста, а то с керосинкой мы много не навоюем. Оба, не говоря ни слова, тут же помчались назад, выкрикивая на ходу приказания. Эх, диверсант, если он тут и был, наверняка уже давно сделал ноги. Ну вот, отец, видишь, как закрутилось оно, выложил внимательно слушающему меня сторожу. Так что уж будь добр, покажи мне тут все. Да понял я уже, чай, не дурней паровоза. Идем, дед, видимо, вспомнил прошлое и на этой волне прямо преобразился. Теперь передо мной стоял не шаркающий ногами сторож, а просто старый воин. Не успели мы пройти и десятка шагов, как нас нагнали двое МББшников с фонариками. Отлично, жизнь налаживается. В подвальной комнатушке электриков ничего полезного обнаружить не удалось. Робы, замызганный стол да пара сумок с инструментом. Подняв обе, я покачал их на руках, взвешивая. Ладно, возьму ту, которая тяжелее. Теперь ищем двери и люки, на которых написаны слова типа «не входить», «опасно» или разные большие буквы «не впопад», например «щ» или «гр-ща». Подал я новую команду. Сейчас по проводам выйдем на главную щитовую, а там узнаю состояние вводов. Ну и будет понятно, чего делать дальше. Нашел. Вскоре раздался крик из конца коридора. Ну вот, даже на первый этаж подниматься не пришлось. Слушай, да ты везунчик, протянул я в адрес будущего КГБшника, разглядывая в неровном свете фонариков черепушку и надпись. Щитовая, не входи, убьет. Так это, ключи у меня там остались. «Я сейчас», — вдруг засуетился сторож. «Да некогда», — я отошел к противоположному краю коридора и, взяв короткий разбег, ударил ногой в замок двери. Казавшаяся незыблемой дверь звонко тренькнула расколотым деревом и гулко стукнулась об стену. «Ребята, главный приз, считай, у нас в кармане», — произнес я, разглядывая комнату. «Дай-ка фонарик, вот ведь жуки какие, если верить нарисованной схеме, то у почтамта и райкома аж три ввода, нафига им столько?» Если даже у больницы всего два, так, все вольтметры показывают, что входное напряжение есть. Я повел фонариком ниже, на левом рубильник поднят, на остальных два, опущены. Еще фонариком ниже, а вот и причина. Здоровенные пластины, работающие тут за предохранители, были попросту разорваны на две части. Нехило тут бабахнуть должно было. Каждый такой предохранитель ампер на 200-300 минимум. Если не больше. Ладно, сначала попробую нахрапом. Я поставил сумку на пол подальше от клеток и открыл левый шкаф. Рубильник вниз, первый ввод отключен. Открыл средний. Так, народ, береги глаза, в мою сторону не смотреть. Предупредил я глазеющих людей. Подождал, пока шуршание за спиной затихнет, и резко перекинул рубильник вверх. Под лезвиями сверкнула небольшая вспышка. И в коридоре загорелся свет. «Есть свет», — радостно сообщили мне очевидное. «Совсем не факт», — протянул я, наблюдая за краснеющими предохранителями. «Ну, нафиг», — я повернулся спиной и проорал. Глаза и уши. За спиной дважды бахнуло, и вокруг снова разлилась тьма. Вывод прост. Где-то дальше есть короткое замыкание. И очень хорошие, раз такие предохранители жжет, не напрягаясь. Так, я обратился к ближайшему МГБшнику. «Беги назад». К начальству, доложи, что это практически точно диверсия, потому что само по себе такое не образуется, потом пусть выделит еще людей, пусть встанут цепочкой и организуют связь, ну и пожарных с медиками на всякий случай тоже надо позвать, а ты, я наставил палец на второго, идешь следом и, отстав на десяток шагов, обеспечиваешь безопасность коллеги, в случае чего, обоим не думать, не спрашивать, кто там с руками вверх, а сразу стрелять на поражение. Понятно, а как же вы, а чего я? Я достал из сумки маленький ломик и показал им. Мы с товарищем сторожем организуем стратегический пункт обороны и ждем вас. Кивнув, они унеслись на выход, громко топая сапогами. А я, почесывая спину Фомкой, задумался над тем, что делать. По-хорошему, надо найти все отводы, отрубить и потом просто по одному включать. Где еще раз бахнет, то там и бяка. Все решилось бы очень просто, будь у меня время и схема расположения. Однако все, что у меня есть сейчас, это крайне общая схема разводки и дикое количество распределительных щитов. Вон, у какого-то номера 134. Стоп, бахнет. Опа, кажется, у меня есть идея. Где-то на периферии проскользнул вариант устроить то, что я больше всего люблю. Главное, не упустить. Я постарался внушить себе, что эта идея, фигня и не стоит даже выеденного яйца. Вон, сейчас поменяю сгоревшие предохранители, благо есть запасные, и еще раз попробую. Идея, обидевшись на такое пренебрежение к ней, великой, мгновенно вылезла из глубины, тут же была поймана для рассмотрения. Ядреныть, если получится, то меня специалисты сначала четвертуют, потом оставшиеся обоссут и сожгут, а следом на моей могилке поставят плакат. Он был идиотом и не лечился. Ладно, Даже для моей идиотской затеи нужны работающие предохранители, поэтому я передал фонарик деду и показал, куда светить. Электрика – это наука о контактах, поэтому, опустив рубильник, я спокойно начал выколупывать сгоревшие половинки из держателей. На целых посередине были даже маленькие фарфоровые ручки, поэтому я для лучшего контакта несколько раз достал, вставил каждый из предохранителей. Меньше сопротивления, больше тока. В коридоре раздался топот с криками. «Вячеслав, это мы. Диверсанты с такими криками не бегают». Поэтому я спокойно продолжил заниматься своими делами. Наконец я отошел чуть назад и окинул взглядом сделанное. «Отлично. Во всех трех шкафах рубильники опущены. Предохранители на своих местах. Извините, но вам опять придется сбегать до начальства», — повинился я перед тяжело дышащими вояками. «Надо на каждый этаж обоих зданий поставить по человеку или два, дать отмашку мне, как я включу свет, смотреть по сторонам и нюхать. Если где появится горилла, обнаружат пожар, не лезть, сразу сигнализировать, я выключу, и только тогда принимать меры, а там и я подойду. Понятно? Ну, если понятно, то давайте». Я выглянул в коридор вслед бегущим. Рядом стоял солдатик, на повороте еще один. Все с фонариками, нервно шарит лучами по стенкам. Не иначе, боятся злобного врага. «Так, бойцы, не сцать вы со мной», я постарался добавить в голос уверенности. «Сейчас будет мигать и дрожать свет, это нормально. Ваша задача – передать команду от соседа мне или от меня соседу. Вопросы есть?» «Никак нет», – ответил ближайший. «Ладно, чем мог, тем помог». Я еще раз пробежался по пунктам своего плана. «Если не сработает, то надо думать над планом Б, а мыслей в голове вообще никаких, ни умных, ни глупых». «Готово», раздалось от поворота, и тут же стоящий около двери продублировал. «Готово, что же громко-то так», пробурчал я и пошел к левому шкафу. И раз, рубильник в первом шкафу вверх. Не глядя на результат, я рванулся к следующему шкафу. И два, рубильник вверх. И в третьем, рубильник тоже вверх. Пофиг на возможный перекос фаз, пофиг на встречную генерацию, а частота в сети синхронизирована. Мне нужна мощность, чтобы коротыша пережечь, и я ее дал. Я наблюдал за предохранителями, хватит или нет, кажется, хватает, по крайней мере, ни один не пытается изобразить из себя суровый советский светодиод, сигнализирующий о легкой перегрузке. Горит, раздалось из коридора, сработало. Я быстро дернул вниз все рубильники и, проорав туши, рванулся наружу. Прямо на выходе стоял солдатик, который указывал пальцем на почтамт. «Черт, это же наш второй этаж. Смело туши, электричество отключено», — прокричал я и побежал на помощь. Однако меня довольно невежливо, буквально схватив за шкирку, остановили и простыми русскими матерными словами объяснили всю глубину моего невежества. В общем, сказали не лезть поперек батьки в пекло. Посмотрев на здоровенного пожарного в блестящей каске, я безоговорочно принял правильность его команд. В самом деле, чего это я? Видимо, площадь пожара была небольшой, потому что буквально через 5 минут сверху кто-то крикнул: «Все в порядке, потушили». Вскоре я стоял перед кучей народа. Часть была в пиджаках, часть в форме, но от всех перло мощным запахом перегара. Хорошо же они там гуляли, мне аж завидно стало. «Ну что же, товарищи, посмотрите», — тоном заправского лектора я показал на пару рожковых ключей, намертво приварившихся к шинам. «Перед вами совершенно идеальный образчик диверсии на сетях электропитания. Неизвестный диверсант отключил отвод», — я показал рукой на маленький шкаф, затем зачем-то заменил предохранители ломиками. «Почему фомками?» «Подозреваю, они просто попались под руку первыми. Просто стоявшие изначально сгорят раньше основных, а где взять более мощные, он, видимо, не знал. И потом замкнул подручными предметами, в данном случае автослесарными ключами, токопроводящую шину. При включении отвода назад образовалось короткое замыкание, которое и не позволяло вернуть энергообеспечение. Я отошел от до сих пор воняющего паленым места. В настоящее время снабжение соответствующих объектов электричеством восстановлено в полном объеме. Приблизительное время устранения аварии – около часа. Доклад окончил. «Почему так долго?» – раздался вопрос какого-то вояки. «Не мой объект. Потребовалось время на изучение, а штатный персонал был выведен из строя». «Это каким же таким образом?» «Теперь вылез вперед кто-то в штатском». «Таким же, как и вас», — я выразительно щелкнул пальцем по горлу. Народ начал сурово морщить лбы, переваривая услышанное. Послышались тихие разговоры. «Так, Как я понимаю, все, что могло случиться, уже случилось. Еще один мужик в пиджаке, но явно поначальственнее предыдущего. Вон как все разом повернулись к нему. Ну, на данный момент, да, согласился я. Но сами видите, повторить такое будет легко. А это мы еще посмотрим. Он повернулся к остальным. Михаил Валентинович, отводите своих назад, нечего город будоражить. Игорь Михайлович, теперь тебе все карты в руки. Кажется, я больше не нужен на этом празднике жизни. Свет горит, народ бодро бегает в разных направлениях, смену проспавшему все представления персоналу уже притащили. По плану сейчас должно начаться награждение непричастных и наказание невиновных, так что чего-то мне не очень охота участвовать в этом спектакле. Я потихоньку, пока никто не видит, пошел по стеночке на выход. Сейчас легкой рысью, просто чтобы не замерзнуть, пробегусь до дома, а там ванная. Черт, пока тут носился, угваздал в ноль новые брюки. И когда только успел. Вячеслав Владимирович, разрешите вас на минутку. Мужик, выглядящий совершенно безобразно свежим на фоне остальных, взял меня под локоть. Давайте отойдем, чтобы не мешать ответственным товарищам. Старший следователь подполковник Иваницкий, перед моим носом мелькнула красная книжечка, где мы можем побеседовать. Ну, пойдемте в дежурную, благо она рядом, показал я рукой. Помня, что мне обещали выдавать ключи только под роспись, я все-таки на всякий случай толкнул дверь. Странно, опять открыто. Что-то Игорь Степанович совсем мышей не ловит. Хотя, может, по такой суматохе просто открыли раньше, меня-то тут не было. На правах хозяина я приглашающе указал на стол со стульями, дескать, выбирай любой. Пока следователь рассаживался, я подошел к окну и открыл форточку, чтобы хоть капельку снизить вонь от сгоревшего. Не иначе, на ключах какие-то тряпки для маскировки были наброшены. Итак, расскажите по порядку все, что происходило с вами сегодня. Точнее, с полуночи уже вчерашнего дня. Глава 21. Слав, вставай, да вставай же. Какой-то многорукий монстр, подражающий голосу Андрея, дергал за укрывающую меня штору, пытаясь добраться до моего нежного тела. Я лениво сопротивлялся. Наконец, в один из моментов все усилия сложились в одном направлении, и кокон со мной внутри упал на пол. Отстаньте, я только что уснул. Я снова попытался устроиться поудобнее. Разговор со следователем затянулся глубоко за полночь, ведь его интересовала абсолютно любая мелочь, произошедшая со мной вчера. Он даже попытался выудить из меня то, что я успел прочитать на обрывке газеты в туалете, прежде чем я попал в руки Малеева. Писал он быстро, убористым почерком, но все равно его дотошность привела к тому, что протокол моего допроса по числу листов начал напоминать черновик какого-нибудь романа похуже. Мы бы продолжали и дальше, но к тому времени он вымотался настолько, что не сразу сообразил остановиться на вопросе, что именно вам продемонстрировал следователь, после того, как вы вдвоем отошли в сторону. Плюнув на все возможные последствия, я просто написал, с моих слов записано верно, и попрощавшись со следователем, пошел искать место, где поспать до того, как начнется новый трудовой день. Нашел незанятую комнату с диваном и завалился дрыхнуть. В качестве замены одеяла и подушки я воспользовался шторами, которые совершенно без зазрения совести перед этим сдернул с карниза. Да мать твою, у нас беда, злобный монстр решил прекратить попытки добраться до меня и решил договориться. Вызовите дежурного электрика, меня только что закончили допрашивать, я глубоко и протяжно зевнул, и поэтому мне положено много сна. Да ядрёна кочерышка, кажется, меня легонько пнули. Нины нет, а до начала эфира меньше часа осталось. Ну, найдите другую, тут до меня дошло сказанное. Как это нет ее, непонятно пока ничего. Я высунул нос из кокона. Рядом со мной стояли Андрей и Степаныч. Оба были при полном параде, как будто не участвовали в ночной заварухе. А в самом деле, не было же их. А чего это вас вчера не было на игрищах? Так получилось. Надо было, немного уклончиво ответил секретчик вместо мгновенно зардевшегося Андрея. Ну, надо так надо, я сел, привалившись спиной к подушке дивана. Но, мужики, давайте сразу проговорим все на берегу. Я не знаю, о чем говорить в эфире. Предлагаете мне вспомнить все рецепты, про которые я рассказывал в больнице. Об этом вопросе можно не беспокоиться. Материалы из обкома есть, там-то никто не пропал. В двери показался Алексей Павлович, похлопывая рукой по серой папке. Вот сразу видно, что человек в одном со мной деле побывал. Мешки под глазами, костюм весь изжеванный. А ох, выпутавшись из шторы, я встал на ноги. «Дайте мне 5 минут, пойду сполоснусь, а вы пока найдите кофе или там чаю, а то сейчас опять засну». В туалете я протолкнулся между курящими МВБшниками, сунул голову под кран и несколько минут, фыркая, заливал пол вокруг себя водой. Когда сонливость сделала вид, что отпустила, я руками потеребил шевелюру, окончательно затопляя водой все вокруг себя. Вытерев полой рубашки лицо, я вышел в коридор. Чай. Мне в руку ткнулась кружка с заваренным до черноты чаем. Из заварочника просто бухнули, что ли, кофе. Перед носом появилась еще одна кружка. Я отхлебнул из одной. Гадость. Попробовал из второй. Еще большая гадость. Но надо пнуть организм. Позволить зевнуть в эфире я себе никак не мог. Ладно, ведите меня на лобное место. Лобное место оказалось в другой половине здания. Видимо, отголоски вчерашних событий еще не улеглись, поэтому коридоры были забиты людьми в форме. Открыв здоровенную дверь с табличкой «Радиовещательная станция имени Ф.Э. Дзержинского», я попал в короткий коридор с тремя дверями. «Давай сначала в редакторскую», легонько толкнув меня в плечо, мне показали направление. «Ну, в редакторскую так в редакторскую». Маленькая комнатка, в которой на всех горизонтальных поверхностях громоздились папки, подшивки газеты, обрывки каких-то плакатов. Явно организованный беспорядок, все как я люблю. Эх, найдется Нина, она нам устроит бойню за вторжение в ее царство. Погодите, меня догнало воспоминание, а разве эфир идет вживую? Я почему-то считал, что сначала магнитофон, потом проверка и только потом в эфир. Нету магнитофона, давно сломан, а специалиста починить тоже нету. Так что цени оказанное тебе доверие. Нет, точно Игорь Степанович тут мышей не ловит. Сначала тот пьяница в эфире, теперь это. Раздолбайство на всех уровнях или высокий уровень сознательности. Хотя совершенно не о том я сейчас думаю. Злобно оскалившись, я широким жестом смахнул со стола все бумаги на пол. Эх, Нина меня точно в мясорубку отправит, но крутые времена требуют крутых решений. На тебе материалы, ознакомляйся. Михеев вручил мне главный приз и посмотрел на часы. До эфира еще целых полчаса, так что обязан успеть. Я плюхнулся за стол и раскрыл папку. Надо же, отдел информации областного комитета коммунистической партии Г. Калинина действительно не зря получал свою пайку. Внутри обнаружилась куча страниц, на каждой был текст в духе «Совхоз-ударник сообщает о подготовке к осеннему посеву озимых сортов пшеницы, ржи и других культур». Ниже была краткая справка, что это за совхоз, в каком он районе и кто у него председатель. Видимо, как это окончательно формировать перед выдачей в эфир, оставлялось на совесть редактора. Быстро перелистав содержимое, я проговорил случайно выбранное сообщение и прикинул длительность. В принципе, на полтора часа неспешной болтологии должно хватить. Если чего, то с меня взятки гладки, что дали, то и прочитал. Стоп, а где про ночные тусовки? Я еще раз быстренько пролистал содержимое. Не вижу. Алексей Павлович, а про ночное почему ничего нет? Проорал я в воздух, зная, что Малиев где-то рядом. Решают еще. Как решат, я тебе сообщу. Он показался в дверях. Пошли, пора уже. Хмыкнув от такой непосредственности в политике эфира, я прошел в соседнюю комнату. Огляделся, еще раз посмотрел на здоровенную табличку «Студия» на двери. Где микшерский пульт? Где специально заглушенное помещение для диктора? Где хотя бы табличка «Тихо»? Идет эфир, здоровенный стол, на котором стоит огромная пилюля микрофона и рядом ящичек с парой крутилок около стрелочного индикатора. Судя по нарисованным кисточкой надписям «Громк», «Микр» и «Усил», это микрофонный усилитель, или предварительный для станции, что, в общем-то, одного поля ягоды. «Ты, паря, главное, не перешкаливай, и все получится хорошо», — обратился ко мне пожилой и сухощавый мужичок, мнущий в руках папиросу, — «а уж я все остальное обеспечу». «Михалыч, заведующий аппаратный», — ответил на мой невысказанный вопрос Михеев. «Тогда остался один вопрос. Что значит «не перешкаливай»?» Я пожал мужику руку. «Ну, говоришь в микрофон и видишь, стрелка дергается. Вот говори так, чтобы показания были не больше ва от этого уровня». Он показал пальцем. «Ага, все понятно. Если орать громко, то получаем сигнал большой амплитуды и затем перегрузку усилителя с хрипами и стонами на выходе. А автоматической регулировки нет или еще не придумали? Надо будет потом поинтересоваться, схема-то там простая». «Так, 5 минут. Михалыч, давай, заводи систему, Михеев еще раз поглядел на часы. И всем долой с поля. Я глядел на медленно скачущую секундную стрелку на настенных часах и пытался войти в рабочий режим. Нет никакой станции, нет никакого следователя, нет никакого недосыпа. Есть старая добрая трансляционная установка с ожидающими нового рецепта медсестрами. Нет пластинок, не беда, зато вон думать, о чем говорить, не надо. А стул тут даже удобнее, и помещение побольше, дышится легче. Я наклонился к микрофону. Внимание! Говорит Калининская радиостанция имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. У микрофона Вячеслав Брянцев. Вообще, зря я волновался. Как бы это банально ни звучало, но опыт не пропьешь. Чтобы не напрягать связки, я склонился к микрофону поближе и вещал про подготовку урожая, заготовку леса и выданные сверх плана километры волокна. Проценты, тонны и кубометры шли нескончаемым потоком. Наконец в папочке закончились листочки, и я почувствовал, как внутри поднимается теплая волна. И на этом я завершаю сегодняшнюю передачу. Жду вас завтра около приемников в это же время. Фуф, еще одна вершина взята. Я откинулся на спинку стула, борясь с внезапно накатившейся слабостью. Дождавшись отмашки Михалыча, я с трудом поднялся со стула и, с трудом двигая затекшими ногами, вышел в коридорчик. А где благодарная аудитория? Я заглянул в редакторскую. Хорошо, очень хорошо, Малиев помахал рукой, приглашая меня зайти. В самом начале было немного шероховатостей, но потом выправился. Алексей Павлович, разрешите, я схожу до столовой, поем чего-нибудь, а то уже почти сутки ничего не ел, да и то тогда просто перекус был. Давай, а потом сразу сюда, будем вместе думать, как решить все накопившиеся проблемы. Он вернулся к чтению очередной бумажки. Еда. Стоило мне подумать о ждущих меня калориях, как ноги сами меня понесли по уже знакомому маршруту. Только усилием воли заставил себя завернуть во встретившийся по пути туалет и хоть немного привести себя в порядок. Ведь не просто в столовую иду, а к благодарной аудитории. Брянцев, минутку, на спуске в переход к столовой меня остановил незнакомый мужик в пиджаке и махнул очередной книжечкой в красной обложке. Следователь Коврижных, мне необходимо с вами пообщаться. Пока без повестки, он сделал многозначительное лицо, явно пытаясь придать весомость своим словам. Надо же, еще один допрашивальщик объявился на мою голову. Если так пойдет, то можно будет очередь организовывать. Да не проблема, я согласно кивнул головой, но только через полчаса, не раньше. Сейчас передо мной стоит совершенно неотложная задача. Можем встретиться прямо тут или в редакторской радиостанции. А я ведь могу вас взять под стражу прямо сейчас. Он добавил металла в голос. Можете, совершенно не впечатлившись, снова согласился я. И даже можете потом вывести в чистое поле и расстрелять около стенки. Но вас много, а я один. И полчаса мне все-таки надо, иначе арестовывать некого будет. Если не верите, можете проследовать со мной и проконтролировать наличие моего присутствия. Как это нас много. Он даже немного отступил. Не беспокойтесь, вы на почетном втором месте. Все, я пошел. Если не умру, то через полчаса я буду проходить здесь обратно. А если не приду, значит, несите цветы на могилу. Оставив следователя обдумывать мое поведение, я практически в припрыжку помчался в столовую. Уровень моего голода уже перевалил планку, очень хочется есть и плавно приближался к отметке «давай жрать». Вячеслав, мы вас все вместе слушали сегодня. Стоило мне только зайти в дверь, как радостно улыбающаяся толстушка в белом халате сообщила мне об этом факте. Так это же замечательно. Я натянул на лицо обаятельную улыбку. Но прежде мне очень-очень хочется снова отведать ваших замечательных блюд. В доказательство своего неуемного желания я демонстративно оглядел витрину и, схватив кусок хлеба с раздачи, залихватски откусил половину. Сегодня особенно удались котлеты по-киевски, мне был продемонстрирован лоток с парой рядков таких восхитительно выглядевших оранжево-коричневых пирожков. «Ну давайте попробую», — согласился я, пытаясь незаметно сглотнуть слюну. Тут же мне в руки дали тарелку с желаемым. Немного поборовшись сам с собой, я дотянулся до столовых приборов и, отрезав кусочек, тут же закинул его в рот. Покачал я головой, пережевывая, и в самом деле восхитительно. Тут организм, почуяв, что ему начала поступать еда, резко снизил свои претензии, и я наконец-то получил возможность нормально общаться. Борщ или солянка? Тетка на раздаче продолжала терзать меня. Будьте добры, солянку, Пожалуйста, я снял с полочки два салата, витаминные оливье, а то впереди еще фиг знает сколько следователей будет. Вячеслав, если вы не против, то у меня есть вопрос. Из неприметной двери выплыла здоровенная тетка. Очень даже не против, я поднял поднос, но остынет же. Хорошо, тогда чуть позже, величественно кивнув головой, согласилась этот крейсер в белом и, повернувшись, удалилась. Жизнь хороша, подумал я, аккуратно допивая второй стакан чая с сахаром. Все-таки как мало иногда нам надо, чтобы почувствовать себя на седьмом небе. О, а вот и нетерпеливые фанатки. Давишняя тетка с вопросом выруливала из глубин столовой во главе толпы сотрудниц. Подглядывала или сообщили, хотя какая разница, все равно результат один. Что такое производственная гимнастика? Бахнули мне в лоб прямым калибром. Пелагея Серафимовна сказала, что у нее спина после этого болеть перестала. Надо же, слава достала, откуда не ждал. Хотя наверняка у столовских работниц тоже есть свои семинары, встречи по обмену опытом, и все друг дружку знают как минимум на начальственном уровне. Все очень просто, скинув ботинки, я встал на стул, чтобы меня все видели. Когда вы целый день готовите столь прекрасные блюда, то вы волей-неволей выполняете множество одинаковых движений, я схематично показал, как мешают поварешкой в кастрюле. При этом напрягаются одни и те же мышцы, оставляя другие в бездействии. Теперь я шинковал что-то в воздухе. Значит, что? Я поднял в воздух палец. Для предупреждения всяких болезней надо дать одним мышцам отдохнуть, а другим немного поработать. Как это сделать? Можно сменить род работы, а можно попросту немного отвлечься и размять тело, не отходя от рабочего места. Хотите, прямо сейчас проведу небольшой сеанс? Конечно, все немедленно согласились с моим предложением. Не все же этим медикам все новинки первыми получать. Встаньте посвободнее, вам ничего не должно мешать, я обвел руками вокруг себя, и тихонько встаем на носочки. Это что тут такое? Раздалось от входа в столовую. Я повернул голову. В дверях стоял тот самый мужик, который ночью спрашивал меня о том, все ли закончилось. Производственная гимнастика. Или не мешайте, или присоединяйтесь, только молча, скомандовал я ему. Как я говорил раньше, самое главное в нашем деле – не заржать. Вид стайки бегемотиков в белом, старательно двигающих похожими на сосиски руками, редко кого может оставить безучастным. Однако стадия они для меня завершилась и теперь я для них, поэтому я засунул свое мнение глубоко внутрь и отрабатывал хорошие отношения. И теперь тянемся, только не сильно, не надо заставлять свой организм, вернулся я к своим подопечным. Надо же, мужик не полез в бочку и, пристроившись чуть сбоку, начал повторять вместе со всеми. Поварихи поначалу косились на него, как газели на льва на водопое, но постепенно успокоились и закончили. Вы молодцы, смогли одолеть все упражнения. Я соскочил со стула и принялся обуваться. А вообще, здорово, что такое придумал. Надо же, небольшая зарядка посреди дня и ощущения в организме уже другие. Надевая пиджак, ко мне подошел мужик и протянул руку. Петр Георгиевич Грачев, секретарь обкома партии. Вячеслав Владимирович Брянцев, электрик, ответил я. Только это не мое изобретение. Я про него в каком-то медицинском журнале прочитал, когда в больнице работал. Стоп, он внезапно замер. Так это ты сегодня на радио был? Я кивнул. Ну надо же, он восхищенно посмотрел на меня. Наш пострел везде поспел. То есть вечерами ты аварии устраняешь, а по утрам диктором на радио подрабатываешь? Ну, так получилось, внезапно я засмущался от неожиданной похвалы, просто некому было подменить. Ну и как тебе наше радио, вам честно или чтобы не обидно было, ответил я, предварительно оглянувшись и убедившись в отсутствии греющих уши. Конечно, честно, по-коммунистически, он рубанул рукой в воздухе. Ладно, вы сами этого хотели, я глубоко вдохнул, будто собираясь глубоко нырнуть. Скучное, малоинформативное и не решающее ни одной поставленной перед ним задачи. Так, пойдем-ка ко мне. Он внезапно стал очень серьезным и, повернувшись, жестом пригласил за собой. Там меня следователь ждет, на всякий случай сообщил я ему в спину. Ничего, подождет. Кажется, что от холода в голосе сейчас вокруг стены изморозью покроются. Широкими шагами, буквально через три ступеньки, мы взлетели на верхний этаж. Малиева ко мне. И меня нет, бросил секретарше Петр Георгиевич. Он на радиостанции, в редакторской был, вклинился я. Секретарша на автомате кивнула и потянулась к телефонной трубке. Глава 22. Вообще, сверху открывается хороший вид. Площадь, за ней дома, а где-то вдалеке совсем чуть-чуть виднеется река. Сразу чувствуется простор, и хочется совершить что-нибудь героическое. Я стоял около окна в кабинете Грачева и лениво наблюдал за пешеходами. Сам же Петр Георгиевич сидел за столом и что-то быстро черкал в раскрытом ежедневнике. «Петр Георгиевич, вызывали?» В дверь просочился Малеев. «Вызывал», — мрачно ответил хозяин кабинета. «Заходи и закрой за собой дверь поплотнее. Повтори, что ты мне сказал внизу. Это уже ко мне». «Хорошо. На вопрос, как тебе наше радио?» Я ответил. «Скучное, малоинформативное и не решающее ни одной поставленной перед ним задачи. Но вы сами просили ответить честно и по-коммунистически». «Видал?» Глядя на стремительно бледнеющего Малеева, он кивнул на меня. «Может, объяснишь?» «А-э-э». Алексей Павлович беспомощно хлопал глазами. «Нет, так не пойдет, а то схватит Кондратия прямо тут, и с кем мне потом работать? Вообще-то, в этом виноваты вы». Подойдя к столу, я взял графин и начал наливать воду в стакан. «Что?» Грачев повернулся ко мне. «Повторяю, в этом виноваты вы». Я протянул стакан с водой Малееву. «Ну, может, и не только вы, но тогда я извинюсь. Нужны мне твои извинения». Он постарался переключиться. «Обоснуй, кто у нас рулевой?» «Партия». «Кто у нас указывает, что говорить?» «Партия». «Кто у нас указывает, когда и как говорить?» «Опять партия». Я сознательно начал копировать манеры хозяина кабинета и вовсю рубил воздух рукой. На долю Алексея Павловича остается только решение вопроса, через что говорить. «Все верно. И чем же тебе не понравилось, к примеру, сегодняшняя передача?» «Хорошо же получилось». «Да хреново все получилось. Никому не нужное сотрясение воздуха. Нет пользы. Я тебя сейчас без всяких следователей за такие слова шлепну». Он начал шарить по боку. «Так, кажется, перебор. Ладно, надо снизить градус, а то и в самом деле до суда не доживу. Ладно, но чур, расстрел только через 5 минут. Я вышел на середину комнаты. Мы вчера вместе были, так, и представьте себе Марфу Митрофановну Сидоркину, крестьянку хрен знает какого колхоза. Вот заходит она домой после утренней дойки и включает радиоприемник. Оттуда ей рассказывают про удои, озимые и прочие проценты. Хорошо же, оба мужика в ответ синхронно кивнули. Хрен там, свекровка или там сватья, приехавшая из города с ночной смены, ей шепотом сообщила, что ночью войска были и ездили туда-сюда. И все, у нашей колхозницы единственная мысль, как бы не было войны, а мы продолжаем про километры кубометров. И что в итоге? Я развел руками в жесте, ну надо же, не ждали. А в итоге, измучившись неизвестностью, она сегодня вечером заставит мужа настроить радиоприемник и там, я зажал нос и продолжил гнусавым голосом. Говорит BBC, вчера в Калинине произошла попытка вооруженного государственного переворота, в результате есть множество жертв, идут многочисленные аресты. Подробности в следующих выпусках. «Ах ты, вражина!» – начал вставать Грачев. «Стоять!» – я рявкнул на него изо всех сил. Ведь надо было сказать всего лишь пару слов, и все было бы по-другому. Вот предположим, что нужное было сказано, и я крутанулся вокруг своей оси и встал в классическую ленинскую позу, вытянув правую руку вперед. «Дорогие радиослушатели, сегодня ночью у нас были проведены внеплановые совместные учения войск и органов государственной безопасности. При отражении атаки условного противника на органы власти все подразделения показали великолепное владение воинской наукой и образцовую взаимовыручку. Стоит ли говорить, что за короткое время условный противник оказался повержен? Думаю, вы согласитесь с тем, что по результатам учений все задействованные части совершенно заслуженно получили оценки «хорошо» и «отлично», и про награды отличившимся добавить. Разницу в результатах можете додумать сами. Я устало присел прямо на стол. Итак, везде у нас все, я закончил, теперь можете арестовывать и расстреливать. А, да, чуть не забыл, поймите, наконец, что радио — это не трибуна, это инструмент другого формата. Я пару раз вздохнул, пытаясь успокоиться. Вот кто бы сказал, с чего меня так понесло, откуда ты такой умный взялся? Передо мной стоял заметно успокоившийся Грачев, как и все, из одного места. Напряжение потихоньку оставляло меня, заставляя пальцы мелко дрожать. Вячеслав потерял память в результате железнодорожной аварии, работал в больнице у Успенского, потом я перевел его к нам, допущен к государственной тайне, тут же выдал справку оклемавшийся Малеев. Ладно, тут мы не доглядели, Согласен, аргвыводы будут сделаны. И что ты предлагаешь делать для исправления ошибки? Надо же, как ловко ответственность перевел. Настоящий руководитель. Ну, завтра первым выдадим что-то типа того, что я сочинил сейчас, а потом постепенно сменим формат передачи. Я просто возьму за основу то, что делал в больнице, и все. Тамошний результат вон Алексей Павлович знает, я мотнул головой. Да-да, это стало одной из причин перевода его к нам, поддакнул Малеев. Хорошо, что тебе надо для этого? Грачев явно решил не откладывать дело в долгий ящик. Для начала нужен куратор от партии. Я принялся загибать пальцы, но только толковый, чтобы прямо в режиме реального времени мог поправить диктора, без кучи согласования и оглядок. Еще нужен проигрыватель с самыми популярными пластинками, второй палец загнулся. В эфире музыку пускать будем. Пара или даже лучше три магнитофона с запасом пленки. На один будем передачи писать для последующего контроля и изучения соответствующими товарищами, а два других – для репортажа и записи событий. Ну, а еще надо девушек, и побольше, я сжал ладонь в кулак. Ну а чего, если раскатывать губу, так раскатывать. А девушек-то тебе зачем, усмехаясь, спросил Петр Георгиевич, чтобы было кому к микрофону встать. Вот Нина исчезла, а завтра меня в подворотне стукнут по башке, и что делать будете? Напротив, я был совершенно серьезен. Ндас, опять ты прав. Он пристукнул ручкой по листу, тут же посадив здоровенную кляксу. Но где я тебе их возьму? Я развел руками в безмолвном жесте. Дескать, ты начальство, ты и обеспечивай ресурсами. Хотя если прижмет, то можно накидать вариантов из будущего. Если будет ваше распоряжение, то можно дать объявление в газету и устроить конкурс, предложил Алексей Павлович. Хорошо, но только не здесь. Вон, у нас есть филармония и драмтеатр, у них большой опыт в этом деле, на их базе и проводите. Ответственный персонально вы, он ткнул пальцем в Малеева. А с вас план мероприятий по изменению формата радиовещания, теперь уже палец главы указывал на меня, и чтобы завтра же, прямо с утра, у меня на столе был. Все, свободны, у меня скоро совещание, а благодаря вам я опять без обеда. Стоило нам выйти в коридор, как я притормозил Малеева. Алексей Павлович, вы уж извините, что так получилось, я вздохнул, но он первый начал. Да все в порядке, он улыбался. Просто ты первый раз с ним общался, да и я немного растерялся. Зато с какой прибылью вышли, а, знаешь, сколько служебок на магнитофоны я написал. У-у-у, брат, но вообще, с колхозницей это ты хорошо придумал, образно получилось. Уф, у меня прямо камень с души упал. На обратном пути следователя не обнаружилось, поэтому я с чистой совестью тут же засел в дежурной комнате и принялся фантазировать на тему, какой должна стать радиостанция в будущем. Но, по сути, я жульничал, выбирал наиболее приятные моменты из будущего и записывал. Скажем, тут совершенно пока не знакомы с музыкальными заставками, с речь-джинглами. Даже буржуи еще просто объявляют название рубрики и чешут дальше. Конечно, всяких спецэффектов пока ни на чем сделать, но пару аккордов на пианино сбацать даже я могу. А ведь у нас под боком есть куча профессиональных музыкантов, вон в том же драмтеатре. Главное, объяснить идею, и они кого хошь переплюнут. Опять же, в больнице совершенно шикарно показали себя поздравления с днем рождения. А похвалить достижения по работе, Ирина Евгеньевна на одной из планерок даже милостиво изволила сообщить, что благодаря этой придумке у нее снизился показатель с умопомрачительным названием, который до этого всеми правдами и неправдами не могли сдвинуть. В итоге у меня получился коротенький, буквально на 4 листочка, план. Сейчас к нему титульную страничку приделаю, и можно будет наконец-то заняться делом и постоять у москвичей за спиной. А то они уже там чем-то грохочут вовсю, а я тут рассиживаюсь. Так, хватит сидеть, там нам помощь нужна. В комнату заглянул Андрей, весь перепачканный с ног до головы. Надо же, начальство тут вместе со всеми, что ли? Я поглядел на свои брюки. Ну, в принципе, можно уже не волноваться и относиться к ним, как к рабочим. А вот рубашку еще, может и можно будет спасти, но это не точно. Открыв сейф, я положил в него свое творение и пошел на зов начальника. Объем уже проделанных работ поразил меня. Оказывается, по страшно секретному плану, который привезли с собой москвичи, необходимо было укрепить полы. Дескать, аппаратура будет стоять тяжелая, а пролеты на такую нагрузку наверняка не рассчитаны. Но когда вскрыли существующие для ревизии, оказалось, что там труха пополам с гнилью и укреплять особо нечего. Совершенно не смутившись, народ отправил в ближайший леспромхоз гонца, увешав его полномочиями, как собаку блохами. И пока он выгребал практически весь запас высушенного бруса и досок, тут разобрали полы прямо до подвала. А теперь пара мужиков, молодецки ухая, ударными темпами что-то ломали кувалдами прямо в стене. «Чего стоишь? Пошли, поможешь машину разгрузить», — поторопил меня Андрей, спускаясь по лестнице, сколоченной из каких-то жердей. Подхватив пару кем-то неосмотрительно оставленных верхонок, я двинулся следом. Нас, как наиболее образованных, поставили на работу, требующую развитого интеллекта, доставать из кузова пиломатериалы и по цепочке передавать рабочим. Работа в принципе несложная, поэтому я довольно быстро вошел в темп и практически перестал прищемлять себе пальцы при перекладывании досок. «Хорош!» — вскоре проорал кто-то сверху. «Шабаш, пока цемент не подвезут. Вячеслав Владимирович!» Я оглянулся на крик. «О, давишний следователь, видимо, боится испачкаться, поэтому и не подходит». Махнув рукой, дескать, услышал и сейчас подойду, я начал аккуратно спускаться из кузова. «Ты куда?» — спросило меня начальство, глядя куда-то вверх из-под приложенной к лбу руки. «К следователю, вон стоит, он еще утром приходил, но потом я у Грачева был, поэтому и разминулись. Давай, только недолго». Мельком глянув, Андрей снова уставился куда-то в район крыши. «Ишь ты, видимо, сказки про Ленина на субботнике еще не выветрились у него из головы, вон какую красивую позу принял. Ну, тут как получится, не от меня же зависит». Я снял верхонки и положил на борт. «Лучше пригляди за ними, чтобы не увели». «Вячеслав Владимирович, ну что же вы сразу не сказали, что к Петру Георгиевичу идете? Я бы вошел в положение», тут же начал следователь, «стоило мне подойти к нему. Извините, но верите или нет, все получилось случайно, такой формат разговора мне нравился гораздо больше, поэтому я решил ответить вежливо. Но все равно, мне крайне необходимо поговорить с вами, давайте отойдем, а то тут шумно и грязно», скривился следователь, немного покрутив головой. «Не проблема, давайте вон к грузовику», я показал на стоящую за кучей строительного мусора машину. «Да-да, конечно». Следователь развернулся и, придерживая шляпу рукой, смешно запрыгал по кажущимся ему наиболее чистым участкам. Я хмыкнул и пошел напрямую, мне уже дальше пачкаться особо некуда. «Пооберегись!» — раздался крик сверху и следом громкий шорох вместе со скрежетом. Глянув вверх, я обнаружил над собой серое облако, из которого показался медленно вращающийся торец бруса. Время странно замедлилось, позволяя разглядеть на нем какие-то серые вкрапления. Едва успев вскинуть руку, я услышал треск, и тут же разлившаяся в глазах темнота поглотила меня.